Относительно нормальной материи у тибериума оказалось более мощные ядерные силовые взаимодействия. При прочих равных обычно молекулы не стремятся слиться-слипнуться, если не достигнуто определенное пороговое значение. Однако кристалл у тибериума был словно смещен относительно реального мира и проявлял иные свойства материи. Проблема заключалась в том, что смещение было недостаточным или не совсем совершенным. Разрушение вещества донора происходило до смещения материи в новое состояние. Это приводило к тому, что значительное количество энергии выделялось в виде тепла. Кристалл не успевал втянуть материю в измененное состояние вокруг себя, сохраняя возможность физического взаимодействия. Нужно было как-то сделать так, чтобы процесс шел только при фазовом смещении материи, и в этом была вся загвоздка. Установка Элита позволяла сместить материю по фазе, но не было никакой инструкции или подсказок. Другими словами, сила не знала или не хотела сообщать, что делать. Моя сила также не имела идей по решению этой головоломки. Пришлось дружно собирать стазисный холодильник, чтобы можно было в него поместить безопасно тибериум, а я мог тайком сменить силу суровой зимы на совершенный разум. После стало легче, и я смог таки раскусить этот орешек. Сила Элита постаралась. Тибериум был смещен в глубину, но рассинхронизирован, из-за чего проявлял экстремальные свойства. Потребовалось несколько часов, чтобы доработать установку Элита и получить уже стабильный кристалл с заданными свойствами без чудовищного тепловыделения. У меня создалось впечатление, что мы случайно создали кусочек пришельца или скорее протоосколка, но со странными свойствами. Может расти, поглощая материю, но при этом избыточная энергия идет в другое измерение, способствуя формированию собственной ауры у кристалла. Потенциал роста не ограничен, способность инициировать трансмутацию кристалла путем использования запасенной в 4М измерении энергии также есть. При этом сам кристалл даже почти кажется живым, и его свойствами можно играть в широких диапазонах. Самое странное, что у него была странная аура, которую я видел при помощи взора силы. Не сила, но что-то связанное с силами. Не было никакой информации, обмена данными или инстинктивного понимания, что это. Интересно, что сила Элита почти избегала этого кристалла, что подтвердило мои подозрения, что эта вещь родственна источнику Парасил. Неожиданно я получил то, что хотел, источник дешевой энергии и материалов, хотя время роста кристалла оставляло желать лучшего, но это было все равно быстрее, чем если бы процесс был основан только на физических принципах. В процессе мы оба получили много идей, как можно использовать светящиеся кристаллы в качестве источника энергии и материалов с особыми свойствами. К сожалению, ничего действительно выдающегося вроде несокрушимой защиты или прорезающего все оружия. Больше из разряда sci-fi устройств вроде бластеров, лазеров, мощных магнитов и тому подобных вещей, способных выдавать мощные эффекты путем выдачи накопленной энергии. При этом сам кристалл служил преобразователем и проводником этой самой трансмирной энергии. Кристалл вышел тем еще яблоком раздора, которое все еще представляет высокую экологическую опасность и потенциал к неограниченному росту. Обсудив проблему созданного чуда, мы решили, что лучше пока этой вещи не видеть света. Первая причина – это риск получить приказ на убийство. Вторая причина – непредсказуемый ажиотаж технарей и их стремительный рост в силе, так как даже крохотный кристаллик способен вырасти в огромный массив, который может питать целую военную базу, попутно снабжая несколько заводов материалами. Третья причина – очевидная экологическая опасность. Я даже нарисовал парням несколько эскизов мира будущего, где тибериум бесконтрольно разросся. Может, преувеличил чуть-чуть, но лишь в рамках гипотез, вроде ионных штормов и радиоактивных бурь. Однако, для себя я решил, что если мир покатится в ад, то пусть тибериум увидит свет. Все-таки плюсы в виде дешевого источника энергии и сырья должны перевесить вопросы экологии. Мастерскую Элиты я покинул ранним утром, парни устали за ночь, но на почве технарства и сопричастности к небольшому шокирующему чуду мы более или менее сошлись. Хотя меня все еще раздражала их безалаберность, идея нести просвещение видеоигр в массы. Я думал, что смогу их применить в хозяйстве с пользой, но ребята совершенно не расположены к руководящей или какой-либо ответственной работе. Два раздолбая с силами, не злые по природе и недалекие от добродетели, однако, с глубоко въевшимися очками неопределенного цвета на их мировоззрении. Часть 31. Хотя тибериум был уничтожен, я утаил несколько кристаллов в карманном измерении. Убер-элит не поняли бы, если бы знали, что я взял опасную вещь себе. Опять же, это могло породить ненужные споры и трения о том, кто достоин и недостоин владеть кристаллом. Без прототипа с точной формулой и изготовлением элит не был способен изготовить тибериум. Его установка лишь как-то спутывала материю с другим измерением. Это было похоже на то, как действовала моя сила анимации конструкта, позволяя оживлять неживые предметы, формируя аниматронов. Или любая другая сила, которая меняла свойства предмета, но между простой сменой и глубокой проработкой была пропасть. Изначальный кристалл был создан при содействии множества сил, одной из которых был совершенный разум, который позволил сделать расчеты и моделирование фантастического минерала с учетом множества факторов. Я не мог использовать синий кристалл в своих устройствах, но он подарил мне и моей силе множество идей. Кроме того, у меня были другие силы, которые я хотел проверить. Потребление, сила, которая была созвучная с фразой «ты то, что ты ешь». Нельзя получить суперсилу, съев парачеловека, нельзя стать губителем, съев его кусочек, но как насчет тибериума? Моя сила была заинтересована в тесте, как и я, только я не собирался есть тибериум, для этого лучше было использовать подопытного кролика, стенд. Сила стенд позволяла вызвать проекцию, которая имеет свои собственные способности, не может иметь мыслительных сил, вроде властелина, технаря, мыслителя и козыря. Я вообще не думал об этой силе раньше. Это была мощная сила, которая забирала 70% резерва и имела лишь ограниченный энергетический потенциал. Хотя не было сказано об ограничениях на количество сил, я не видел смысла выбирать проекции мощную силу. Одна мощная сила не делала погоды, даже убийственная сила жала большую часть времени простаивала бы, так как не было бы достойных целей. Бесконечная сокровищница смутила меня неясностью условий, другие силы также не имели большой ценности без поддержки. Куча малых сил так была бы полезна, если бы проекция была бы постоянной, чтобы можно было развивать и использовать пакет малых сил. Итого я ничего не выбрал, поэтому сейчас думал над тем, чтобы проверить, что есть у стенда. Когда сила зарядилась и встала на место, у меня в уме возник мысленный образ куклы, словно в каком-то игровом редакторе. Это была белая гуманоидная фигура, словно манекен без выраженных половых признаков и фигуры. Было чувство потенциала, которым нужно наделить полученную форму. Сила потребления без сомнений была выбрана сразу же, второй силой стало пиковое состояние, оставалось место для одной-двух малых сил. Последней силой я выбрал гору. Гора являлась защитной силой бугая, воздействуя на тело. Если стоять неподвижно на месте, то гора полностью защищала от повреждений. При достаточной концентрации к неуязвимости добавлялась недвижимость, словно у горы. Таким образом, если тиберий начнет пожирать тело проекции, она защитит себя горой, а там я придумаю, что делать с тиберием. Себе я взял иммунитет и рентгеновское зрение, помимо уже имеющегося карманного измерения. Таким образом, я был полностью готов. С тихим хлопком предо мной материализовалась фигура стенда. Обнаженный мужчина со светлой кожей и развитой мускулатурой. Интересным образом он имел ауру трех сил, но не имел своей собственной. Контроль проекции был похож на контроль клона или автоматона, но был более продвинутым. У проекции был собственный интеллект, но странный, не совсем разумный или человеческий. Форма была выбрана для удобства контроля и использования. Стенд открыл рот и поднял голову. Над его ртом появился голубой осколок кристалла размером с ноготь и упал в его рот. Он проглотил его и застыл на месте. Кристалл обжег его язык и горло, но в животе тибериум стал словно растворяться и таять. Взор силы позволил понять больше о том, что происходит благодаря общению с силами. Кристалл не разрушался, но переходил в новое состояние, которое позволяло переместить съеденное на новое место в качестве дополнения, либо полной замены. Если материала было достаточно, была только маленькая проблема, тиберий был слишком активным, и сила не знала, как его втиснуть так, чтобы он не разрушал окружающие ткани. С применением также было не совсем ясно понятно, так как минерал по своей природе был разрушительным и его можно было бы использовать в качестве оружия вроде когтя, шипа или зуба, но от этого яда не было защиты и для самого организма. В общем, пришлось стенду выплевывать кристалл тибериума обратно, а мне возвращать его в карманное измерение. Мои мечты о тибериевом мутанте, а также ядерной Годзилле все еще оставались мечтой. Совершенный разум не применить, нет энергии, а готового решения проблемы нет. Кристалл можно сдержать тяжелыми элементами, но не полностью. Золото может замедлить рост кристалла, но не прекратить. Кристалл плохо поглощает газы, поэтому на воздухе он практически не растет, молекулы просто отскакивают, жидкости усваиваются им немногим лучше, только твердая и не особо подвижная материя позволит кристаллу питаться и расти. Удержать его сможет только еще более прочный материал, который нельзя так просто разрушить агрессивными ядерными силами. Адамантий, вибраниум. Эти вымышленные металлы отличались от тибериума тем, что была совершенно не ясна их природа. Возьмем, к примеру, щит Капитана Америки. Он может его носить и метать как фрисби с эффективностью шакрамазины. Вместе с тем, он способен выдержать попадание пули, танкового снаряда и попадание волшебного молота с неизмеримой массой с одинаковой легкостью. Металл поглощает и рассеивает кинетическую энергию, но тогда как его вообще можно бросать? При попадании он должен рассеять кинетическую энергию импульса и просто упасть. Удар щитом или удар по щиту должен быть одинаково безрезультативным. Налицо чушь собачья и практически разумное поведение металла, либо какие-то скрытые таланты и способности по управлению металлом от Капитана Америки. Хотя учитывая сыворотку суперсолдата и ее возможные корни в Ваканде, то это может быть единственным разумным объяснением. Вторая чушь, адамантий, неразрушимый металл. Что такое неразрушимость? Способность сопротивляться изменению формы и положению атомов, вся входящая энергия должна или рассеиваться, отражаться. Неразрушимость предполагает, что энергия связи атомов молекул вещества настолько велика, что на нее нельзя никак повлиять даже энергией ядерного взрыва. Возможно ли это? В теории, да, но с оговоркой. Нужно состояние сверхпроводимости и состояние упругости, когда энергия мгновенно распределяется между всеми атомами. Вот только есть проблема, энергия должна куда-то деться. Если ядра атомов недвижимы, то энергия будет передана электронным облаком в виде света или еще как-то. Механическую прочность обеспечить не так-то легко. Однако, если не требуется какой-то абсолют, то теоретически можно изготовить материал с заданными свойствами, как я сделал это с тибериим. Но прочность материала будет обеспечена взаимодействием с другим измерением, если энергия кончится, либо связь будет нарушена, нужные свойства и характеристики исчезнут. Судя по всему, стенд не исчезнет от воздействия на него подавителя силы, но исчезнут предоставляемые стенду силы. Таким образом, останется только тело, и оно должно быть жизнеспособно, если я не хочу, чтобы стенд был разрушен. Оказавшись в тупике, я некоторое время пытался нащупать решение проблемы, но все-таки решил отступить на время. Тем не менее, я не спешил отзывать стенд. Ранее я тестировал силу потребления сам. Я думал, что смогу шагнуть за пределы человеческих ограничений, но сила использовала съеденное как конструктор. Съем я нечеловеческую почку или сердце, моя исчезнет. Нет, силы оборотня могли превратить меня в металлокерамического человека, живого элементаля или даже тираннозавра. Настоящее тело всегда оставалось. Но что насчет стенда? Это проекция. Если проекция съест что-то и заметит этим чем-то часть тела, то что будет, когда я отзову проекцию? Самое время проверить на практике. Все началось с простого. Съесть немного стальных деталей, меди, пластика и керамики. Сформировать кости, ногти, волосы из материалов. Проверить. Было несколько карбоновых нейронных волокон, искусственных мышц и электронной начинки. Все пошло в дело. Через полчаса жевания глотания несъедобного у стенда правая рука стала не хуже, чем у Адама Джинсина или иного киборга. Интересно было то, как проходили изменения. Сила очень точно и ювелирно меняла одно на другое. Изменения были постепенными, но чем дальше я заходил, тем больше изменений происходило. Сначала изменились кости, так как это было самое простое, что можно было проверить. Просто кость заменилась на другой материал. Костный мозг и кровеносная система осталась, хотя по большей части утратила смысл, так как кровь не могла питать металл или керамику. После костей пришел черед хрящей и сухожилий с мышцами, потом нервные окончания были изменены, были добавлены батареи, которые не теряли заряд благодаря пиковому состоянию. С батареями пришлось немного повозиться, но в конечном итоге получился интересный компактный вариант, расположенный в костях и разделенный на секции. Спустя несколько десятков экспериментов рука стенда полностью утратила даже кровеносную систему, став роботизированной и покрытой искусственной кожей из стеклопластика и гибкого полимера. При этом сила и прочность такой руки возросла в разы по сравнению с человеческой. Конечно, рука вышла нелегкая и довольно тяжелой, но я был впечатлен результатом. Хотя качество использованных материалов было далеко от идеала, конечный дизайн не мог не вызывать восхищения. Было несколько минусов. Вес, с этим все ясно, но это мелочь. Полностью закрытая система и неремонтопригодность. Пиковое состояние и сила потребления позволяли направить съеденное точно в нужное место и обновить поврежденный участок. Это не была моментальная регенерация, но довольно быстрый процесс, схожий с биокинезом. Пиковое состояние заботилось о деталях и помогало формировать дизайн. Обратной стороной было то, что без этой силы внутренние повреждения и износ медленно накапливались. Особенно это касалось батарей питания и механического износа от трения. Нужны были очень твердые и износостойкие материалы, правильные смазки и изоляторы для долгой службы. Главный фокус заключался в том, что я смог отозвать стенд так, что отозвалась только проекция, но не результат работы силы. Искусственная рука упала на пол с глухим тяжелым стуком. Перепризвав стенд, он возник таким же, каким я его только-только призвал. На самом деле это была работа силы потребления. Все, что стенд съедал, переходило под власть силы, поэтому все, что требовалось, чтобы она отказалась от того, что уже было сделано. Джекпот. Я подхватил руку. Ха-ха-ха. Теперь я могу делать андроидов. Более того, это готовые конечности для аугментации, даже целые тела. Теперь я смогу делать настоящих двойников и защитника для Оливии. От грубой армии болванчиков к некст-ген-терминаторам менее чем за неделю. Хотя это будет перебор. Умеешь считать до 10, досчитай до 5. Нужно придержать несколько козырей и не кричать об этом, но какой потенциал. Человеческий организм, сложная и можно сказать, что продвинутая биологическая машина. В нее очень много избыточности. Большой запас прочности. Если провести правильную замену на кибернетические аналоги, то получившийся результат будет иметь ошеломляющие возможности. Нужно только найти компактный мощный источник энергии и написать достойные. Мне все еще нужны люди в качестве миньонов. Поразмыслив, я решил, что да, нужны. Общество не оценит, если рядом будет расти целая армия андроидов. Производительность также невысока. Стенд должен съесть десятки, если не сотни килограмм, чтобы сформировать кибертело. После мне придется внедрить в него мозги и только тогда получится что-то путное. Нет, если я и буду создавать андроидов при помощи стенда, то это будут особые специализированные единицы. Не пушечное мясо и не черные рабочие. Что-то действительно близкое к терминаторам, если не более продвинутое. Мое секретное оружие против Джека Слэша и других мыслителей козырей способны как-то обмануть мою силу, узнать мои слабости и подловить в нужное время. Роботы способны стать щитом и мечом на пути таких персонажей. Также эти тела могут быть запасным вариантом для переселения при помощи аугментации для дел 53 или тех, кто хочет стать пионером киберпанковской зари. Я мысленно покивал своим идеям, записывая в воображаемый блокнот со списком дел на будущее. Все эксперименты со стендом я проводил в своем самом первом логове. Тут мало что поменялось. Хотя я добавил несколько инструментов, гаджетов и ремонтных наборов на всякий случай, здесь все также было довольно пусто, пыльно и тихо. Отпустив силу стенда, иммунитета и рентгеновского зрения, я стал обдумывать следующий шаг. Мне нужны материалы для создания андроида-защитника для Оливии, желательно, чтобы их было несколько. Также мне нужны тестовые роботы. Для ускорения их изготовления я могу скопировать частично опорно-двигательный аппарат человека, доделав после остальной работы профильной силой робототехники. Еще мне нужны тела для добровольцев, которых найдет Эмма. Пора дать ей пару мини-боссов для разборок с паралюдьми и охраны. Бионика в виде запасных рук, ног и внутренних органов также нужна. Золото, серебро, разные редкоземельные металлы и другие редкие элементы также нужны. Стоит подумать о создании продвинутых промышленных станков для изготовления качественных материалов. Подумать о проблемных участках бионики, которые нужно решить. Из-за обилия всего и сразу, я выбрал силу совершенного разума, после чего использовал технопатию и ремонт. Следующие несколько часов я провел за планированием, поиском информации об источниках нужных мне элементов, расчетах необходимых объемов материалов. Также осмотрел руку как технарь, записывая мысли и заметки о том, что можно было бы изменить и улучшить. Не так много, как кажется, но все еще были какие-то идеи, что давало мне силы ремонта о материалах и решениях. В следующий раз я решил использовать силу ремонта, когда стенд начнет формировать кибернетическое тело. Обдумав все при помощи силы совершенного разума и ремонта, я отпустил эту силу и быстро просмотрел написанное. Не найдя никаких нареканий, я выбрал силу ткача судеб, чтобы проверить ближайшее будущее. Убедившись, что вариантов, где я встречаюсь с Оливией, куда больше условных 50%, я решил заняться сбором ресурсов для технарства и работы со стендом. Несмотря на мое желание использовать крутые материалы вроде титана, вольфрама, никеля и других металлов, углерод имеет ряд больших преимуществ перед металлами. Он более легкий, температура плавления не уступает вольфраму, в зависимости от кристаллической решетки может быть изолятором, обладает высокой твердостью. Опять же, в зависимости от кристаллической решетки, очень много соединений можно получить с углеродом. Однако, сами металлы также можно использовать в полимерах. Металлополимеры обладают интересными свойствами. Внесение в полимер наполнителей на основе железа и его сплавов придает созданным материалам магнитные свойства. Внесение серебра, меди, алюминия или их сплавов повышает теплопроводность и электропроводимость. Внесение алюминия, никеля или серебра снижает пара и газопроницаемость. Внесение свинца, цинка, циркония, молибдена или их сплавов понижает коэффициент трения. Внесение свинца, кадмия или вольфрама снижает проницаемость для ионизирующих излучений. И так почти во всем. Не существует идеальных чистых материалов, всегда есть место для комбинирования и создания сложных веществ с заданными свойствами. У меня есть технарские инструменты для синтеза новых веществ, но они довольно ограничены, то есть их можно масштабировать, но я упираюсь в потолок цикла производства, когда мне нужно сделать несколько машин, чтобы произвести инструменты и материалы для других машин и так далее. Мне нужно как-то найти способ массового производства нужных материалов. На эту мысль моя сила дала ответ в виде туманного сдвига. Очередная сила оборотня, вторая мощная сила из двух в данном классе. Данная сила позволяет превратить себя и все, чего я касаюсь, в черное полутвердое туманное вещество. Можно сконденсировать его в одежду, броню или оружие ближнего боя. Все это я знал и помнил до использования силы. Признаться, я не видел в ней какого-то практического применения, и даже в бою она казалась не такой уж сильной. Превратиться в туман – хороший способ избежать поражения, удобный способ проникнуть куда-то через маленькое отверстие и создать образ темного повелителя. Конденсируемые из черной массы вещи обладали всей необходимой для этого эстетикой. По механике туманный сдвиг был чем-то похож на потребление. Когда я растворил перчатки в черный туман и сконденсировал их черную версию, то ощутил что-то схожее. Вещь не исчезала, но меняла свои физические свойства. При этом черная масса чем-то напоминала симбионта из Марвел. Хотя не было щупалец, жгутов и инопланетной эстетики пришельца, создаваемая из черной материи броня и вещи ощущались как продолжение меня. Сама черная масса имела широкий диапазон свойств. Прочная, когда нужно, способная распределить входящий урон по большой площади, быстро меняющая форму, способная врезаться, врастать в поверхности, не мешающая видеть и дышать. Сама масса не добавляла силы и способностей, как симбиот, но делала похожим на Т-1000 с куда меньшим количеством слабостей, но без мимикрии. Наконец, главная фишка этой способности проявилась в способности возвращать туман к реальным вещам, если достаточно массы для подобного. Что это значило? Я сформировал из пары перчаток две левые перчатки, полностью идентичные, созданные по образцу с идеальной точностью. С этой силой мне не лишнее было иметь один образец и достаточно сырья, из которого он был сделан, чтобы создать сколько угодно копий, пока хватало массы. «Это просто читерство какое-то», — бормотал я, превратив 10 баксов в 100, хотя и с теми же самыми номерами. С монетами было еще проще. «Мощной дорогой смартфон, дайте мне гору сломанных телефонов, и я превращу их в гору топовых рабочих моделей», хотя с идентичными серийными номерами и программным обеспечением. После осознания всего потенциала туманного сдвига я немного сошел с ума, создавая копии самых разных вещей. С некоторой практикой я научился даже менять поверхности стен, пола и потолка. Это было сложнее, так как нужно было точно контролировать глубину и объем захвата, так как сила по умолчанию стремилась охватить весь предмет целиком. К счастью, данная сила не работала на живых существах, иначе бы мир рисковал увидеть несколько клонов разных людей. Увы, моя сила не желала создавать армию клонов кого-либо из кого-либо еще, хотя я мог бы сделать из двух разных трупов примерно равной массы два одинаковых. Проверено на нескольких мертвых мухах и одном дохлом таракане. Чем больше материи я превращал в черный туман, тем сложнее мне это давалось. В конечном итоге я выяснил, что могу превратить в черный туман объем примерно равный моему собственному объему, с оговорками. Например, объемные пористые наполненные воздухом предметы вроде подушек и полистирола я мог превратить даже больше самого себя. Очевидно, сила учитывала только твердые и жидкие вещи, не считая газы. За несколько часов я полностью перебрал, обновил все свои вещи, размножил из сырья огромное количество образцов материалов для будущего скармливания их стенду. За считанные часы я полностью решил материальный голод для технарства, который испытывал ранее. Как я сразу не подумал об этой силе. Не было действительно большой потребности в массовости, я мог собирать тинкертех из простых материалов, которых имелось в достаточном количестве, не требовалась особая чистота и точность для множества одинаковых деталей. Наконец, я был невысокого мнения о силе туманного сдвига из-за того, что она сжирала 70% резерва, а практическая польза была не так ясна. Что ж, еще один повод не недооценивать мощные силы. Думаю, мне стоит попробовать другие мощные силы в скором времени. Например, сила Рокки, которую правильнее назвать травматической эксалацией, а также тренировочный монтаж, который на самом деле звучит как сила Майта Гая, или сила юности. Рокки – мощная сила, которая делает пользователя сильнее, чем больше он ран получает. Простой пример. Вы начинаете как обычный человек, но стоит кому-то вас ударить, вы моментально станете сильнее и прочнее соразмерно полученному урону. Если первый удар, оставив синяк и едва не отправит в нокаут, то от второго вы просто повернете голову в сторону, третий и четвертый удары будут казаться пощечинами, а пятый вообще не будет иметь практически никакого эффекта. Раны не будут исцеляться быстрее обычного, но сила сделает их терпимыми, позволив продолжать бой. Классическая сила главного героя боевика, когда главный злодей его избивает в хлам, но после короткого диалога или без него главный герой собирается с силами, встает и в хлам уделывает уже противника, который размазал его несколькими минутами ранее. Полученная сила и прочность не исчезнет после исцеления, но это не точно, так как сила и прочность базируются на парасиле. Тренировочный монтаж, сила качка. Чем больше качаешься, тем сильнее становишься. Начни с гантелек по 1 килограмму и плавно перейди к подъему многотонных вагонов и огромных каменных блоков. Полученная сила и прочность не исчезает спустя несколько дней после прекращения тренировок. Опять же, не уверен насчет того, как это будет работать, если я сменю силу спустя какое-то время. Проверять эти силы я не спешил, так как сосредоточился на списке, который был написан при помощи совершенного разума ранее. Заказывать редкие химические элементы в чистом виде было не слишком удобно, поэтому пришлось покупать вещи, содержащие все необходимое по почте. Вышло накладно по деньгам, но сроки доставки оставались приемлемыми, несколько дней. Конечно, умники и простые аналитики могут отследить груз до Брактон-Бей, но у них вряд ли что-то получится с перехватом меня самого или поиском моей лаборатории из-за карманного измерения, технопатии, ускорения, телепортации и других сил, которые могут сделать меня неуловимой тенью. Решив таким внезапным образом дефицит ресурсов, я обратил внимание на другие проблемы, требующие моего внимания. Эмма Барнс успешно осваивалась с новыми возможностями, но все еще оставалось, по сути, девочкой-подростком. Несмотря на ряд умственных преимуществ, у нее не было пикового телосложения, сверхъестественной ловкости, способности видеть сквозь стены, искажать материю, время и пространство простой силой мысли. Также у нее не было опыта и навыков ведения бизнеса в мире кипов. Вдобавок ко всему, она не могла рассказать кому-то о том, что ей приходится делать. Таким образом, она вертелась между школой, домом, подружками и тайной жизнью восходящего криминального босса. Криминального, так как ее методы и цели явно были незаконны в этой стране, хотя и не являлись злом сами по себе. Темная сторона мира съедала ее по кусочку, и меня такой расклад не устраивал. Я собирался сделать ее, если не прислужницей, но союзной силой высокого доверия и отдачи. Только у меня не было никакого четкого плана, так как изначально это был эксперимент с бионикой и шагом к трансгуманизму с заделом на нечто большее, чем эпизодическое увлечение и шутка. Если с панацеей я плясал и устраивал небольшую клоунаду, то с Эммой можно действовать жестче и более прямо. Мне нужно, чтобы она поверила в светлое будущее, когда она сейчас действует темными методами шантажа и контроля. Помимо продажи разных картин туристам, ее небольшая банда торговала самогоном и фастфудом. Единственный доступный и относительно рентабельный бизнес, учитывая то, что у бедного населения базовые потребности требуют удовлетворения. За каждый день работы и хорошо сделанную выручку девушка поощряла своих миньонов электронным приходом, стимулируя центры удовольствия через имплантаты. Ну чем не мои лабораторные крысы? Это не очень здорово во всех смыслах. Несмотря на то, что это работало, я ожидал куда большего прогресса и творческого подхода. Эмме нужно было организовать пирамиду, не финансовую, но трудовую. Привлечь людей, одновременно с этим подумав о пошаговом повышении производительности труда, чтобы широкое основание пирамиды получало как минимум хлеба и зрелищ, а как максимум стремилось перейти на ступеньку выше и вырасти качественно. Жадность и человеческие пороки в целом могут быть как великим стимулом, так и величайшей гирей. С своими умственными способностями Эмма должна была сформировать подобную организацию, а не то, что у нее сейчас. Конечно, она смотрит на перспективу и выбрала такой путь устойчивого бизнеса, исходя из минимизации рисков, но здесь она совершила ошибку. Барыги, пока еще не сформированная банда наркоманов приобрела огромный размах после того, как город посетил Левиафан. Отчаянные люди присоединялись к банде, так как те грабили и распределяли награбленное, попутно снабжая массы выпивкой, наркотиками и зрелищем. Массовость – вот, что мне нужно, что требуется, чтобы сформировать силу, с которой будут считаться окружающие. То, что она создает, в лучшем случае небольшая франшиза, которая не переживет кризиса. Пирамида все равно будет устойчивее. Общий уровень благосостояния может упасть, но пока он выше того, что уже был, организация будет расти и развиваться. Похоже, что придется давать Эмме конкретные задания и инструкции. Но лучше всего оставить это до выходных. В субботу-воскресенье стоит устроить новую встречу, но в этот раз не у нее дома, а до этого момента мне придется обеспечить ее стартовым капиталом для формирования пирамиды. Мне очень понравилась способность туманного сдвига делать точные копии. Я собирался сделать собственные монеты, но теперь ясно, что их лучше всего дать Эмме. Деньги – это универсальный товар, который служит средством обмена. Я думал над монетами и пришел к выводу, что хочу сделать их не просто куском металла, а с миниатюрным двигателем стирлинга внутри и электронной начинкой. Чипы можно запрограммировать технопатией, чтобы монеты нельзя было легко подделать, либо еще сделать что-то крутое. Так или иначе, но эти монеты должны расти в цене, а их источник – Эмма. Главная ценность монет будет состоять в том, что только на них можно будет приобрести улучшение тела, либо особые товары. Опять же, туманный сдвиг позволяет мне реплицировать предметы роскоши и дорогие технические вещи по цене мусора. Когда люди узнают о ценности монет, их цена начнет расти, а вместе с ней и влияние Эммы. Все больше и больше людей пойдут к ней за работой. При этом обязательно найдутся те, кто захочет крутую кибернетическую руку, бионический глаз или стальные бубенчики между ног. Хех, единственное, что мне останется, это сделать так, чтобы не стать придатком новой организации и заложником постоянно растущего спроса. Поэтому потребуется ввести учителей, кустарей и других специалистов, способных заставить экономику работать на саму себя, даже процветать без меня. Сегодня простые нищие, завтра – богачи, а послезавтра – постлюди. Банды могут думать, что это будет легкая добыча, но что они скажут, когда за их головы будут назначены круглые суммы кайнов? Атаковать Эмму и заставить отдать денежки, а боевых киборгов не бойтесь. Все-таки я не зря дал Эмме именно такой набор Самоделкина. Сейчас она воспитывает ближний круг, пусть они заняты не особо полезной работой, но они привыкают к ней и преимуществам, которые она им дает. Сейчас это просто удовольствие, как пряник, и боль, как наказание. Но в будущем это будет нечто большее. Если доживет, все-таки она все еще обычная старшеклассница. Но прежде чем заняться Эммой, нужно разобраться с рабочей силой, которую набирает Оливия. Ткач судеб показал, что она уже нашла 6 человек, готовых работать на меня за твердую валюту и защиту. Другими словами, мне нужно было организовать рабочие места для 6 людей с пользой для себя, них и с прицелом на будущее, с учетом моего образа безумного технаря. Ох, а ведь уже четверг и до конца недели осталось не так много времени, а я еще не придумал, что устрою для местных героев и злодеев в это воскресенье. И почему в сутках всего 24 часа? Часть 32. Всем доброго времени суток, и с вами Джокер. Настоящий злой гений этого города и, возможно, всего мира. Мы продолжаем наше путешествие по темной стороне силы. Итак, что отличает злодея от бродяги или героя? Конечно, способ заработка на жизнь. Первый способ вы уже видели, и он не всегда срабатывает. Ограбить банк не так-то просто. Герои стоят на страже этих подонков, а сами денежки спрятаны в большом надежном сейфе. К слову, передают привет парням из American Security. Ваши сейфы отстойно скучные. Я помахал ломиком и отбросил его в сторону. Итак, если нет желания и возможности воровать деньги, а законный бизнес не для вас, у вас остается еще один путь заработка – незаконный бизнес. Да будет вам известно, что любая коммерческая деятельность подлежит налогообложению, исключая льготные случаи, но их тоже обдирают, так что не имеет значения. Мы находились на том месте, где когда-то стояла лавка с тортиками. Увы, но ее украли. Даже не уверен, кто это сделал, не выяснял. Внимательные зрители могут помнить это место, здесь стояла автоматизированная лавка по торговле тортиками. Увы, ее украли. В следующий раз придется установить противоугонную систему самоуничтожения. Хе-хе-хе. Я перестал смеяться и вернулся к серьезному лицу. В целом, суперзлодей может считаться суперзлодеем, когда у него есть достаточная экономическая поддержка. В основном в виде наличия рабочих рук. Я достал из-за кадра кибернетическую руку Стенда и помахал ей, вновь вернувшись к веселому состоянию. У меня есть одна. Никто не потерял руку. Кому подать руку помощи? Даже не спрашивайте, что случилось с тем парнем, от которого осталась эта конечность. Помахав рукой, я отправил ее вслед за ломиком. Обычно злодеи просто крышуют бизнес, другими словами, рэкет и вышибание денег из тех, кто их уже зарабатывает. Более продвинутые злодеи начинают заниматься торговлей наркотиками, сутенерством и горным бизнесом, торговлей оружием или еще чем-то. Но это скучные и неинтересные вещи. Итак, как уважающий себя суперзлодей, я также решил податься в бизнес. Приосанившись, я прошел к новенькой сияющей витрине нового магазинчика. Прозрачные пластиковые окна, скрепленные в виде улыбающейся рожицы. Внутри было светло и просторно. Пол был выложен мозаикой из цветного стекла. По помещению ездили роботы-пылесосы, стилизованные под свиней. Цилиндрические конструкции на колесиках двигались друг за другом, подметая пыль и делая влажную уборку. Стены были выкрашены светло-зеленой краской и расклеены шуточными пропагандистскими плакатами. «Добро пожаловать в мой универсальный магазин. Мы покупаем и продаем. Чем мы можем быть полезны?» Нас поприветствовала миловидная брюнетка за кассой. Супергорячая, благодаря мне, и немного стесняющаяся. На ней была облегающая белая блузка и черная юбка. Ее пышные волосы обрамляли ее модельное лицо с пухлыми губками. Страшное сочетание детской юности и чувственной женственной зрелости могло вогнать в ступор неподготовленного мужчину. «Привет, Минди». Я помахал женщине и повернулся к камере. Я немного доработал мою идею, и теперь здесь можно купить сладкие фигурки героев и злодеев. Впрочем, есть не только сладкие, есть куча вариантов. Как вам горячая картошка фри? Она все еще хрустящая и чертовски горячая. Есть для любителей мальчиков, девочек. Также есть унисексы для детей. Указанная картошка фри была сформирована при помощи 3D-печати в обнаженные фигурки женщин и мужчин разной степени детальной проработки и обнаженности. Хей, кто еще может сказать, что ест кайзера или лунга на завтрак? А, помимо съедобных вещей есть разные напитки. Вот похмелин, моментально снимает похмелье. Отвал башки, ватные ноги, карусель. Для любителей галлюциногенов есть разные жевательные резинки от простых мультиков до кроличьей норы. Любители расширить сознание могут закинуться продвинутой версией ЛСД и проверить, насколько хорошо они способны воспринимать реальность, когда вкус звучит странными мелодиями, свет странно пахнет, а запахи разговаривают странными голосами. Есть азверин, кому лень устраивать прелюдии, кому хочется всю ночь кувыркаться с несколькими партнерами. Я перечислил богатый ассортимент пробирок, ампул, таблеток и жевательных резинок. Также есть интересные вещи вроде жидких сновидений, героин, марихуана, мет и другая наркота, просто мусор по сравнению с тем, что здесь есть. Пикси снимала на камеру ассортимент, пока я стоял в стороне. Не то чтобы я рекламировал или хвастался, но да, это реклама. Такого вы не найдете ни у одной из банд города. Цены, как вы видите, вполне достойные. Все по 3-4 джокеркоина. Спросите, что это такое и где нормальные цены в долларах. Ответ простой. Как и всякий правитель, я выпустил собственную валюту. Нахрена мне нужна резаная бумага? Я достал из кармана пачку реалистичных долларов и швырнул на пол. Пылесосы деловито зашуршали, наводя порядок. Ну, разве они не милашки? Такие деловитые маленькие киберсвинки. Умилился я работе роботов. В общем, доллары – это просто мусор. Во-первых, это просто бумага и краска, которая бесполезна. Во-вторых, я могу напечатать их сам. Что? Думали, технари не могут печатать фальшивые доллары? Это просто бумага. Патетично сказал я на камеру, многозначительно потрясая указательным пальцем. Как получить джокеркоины? Очень просто, я махнул рукой, и мы с Пикси прошли в дальний конец помещения, где стоял большой стол-тумба. Представляю вам оценочный стол. Просто положите предмет на него, и он самостоятельно проведет проверку. Если это хлам, то и цена будет соответствующей. Вещь не обязательно должна быть целой, но качество материала и его состав играет наиболее важную роль. Вы можете принести электронику, украшения, предметы искусства и даже собственные поделки. Стол просканирует вещи, выдаст оценку. Если согласны с ценой, то кладете предмет в контейнер рядом. Если нет, забирайте себе. Я открыл крышку, и из контейнера выскочила серая крыса-робот. Попискивая с электронным фильтром и поскрипывание, он деловито побежал по полу зигзагом, сканируя перед собой пространство лазерными усами. «Эй, а ну вернись обратно!» Я схватил беглеца и показал на камеру. «Вы только посмотрите, совсем от рук отбились. Что с них взять? Киберкрысы!» С этой фразой я кинул зверька обратно в контейнер и захлопнул крышку. «Не пытайтесь сделать это дома», — сказал я в камеру, после паузы добавив. «Скорее всего, у вас ничего не получится». Я прошел к задней двери. Я учел прошлый опыт столкновения с героями, поэтому в качестве защиты используются новейшие защитные дроны. Я вышел на пустой задний двор. Роботы-невидимки, оснащенные маскировочными полями, стелс-полями и шумогасителями, это воистину смертоносные и невидимые защитники. Они должны быть где-то тут, но невидимые и неслышимые. Признаться, я мог случайно или не совсем случайно потерять где-то несколько таких боевых дронов-невидимок. Поэтому если найдете их, то обязательно сообщите мне. Я протянул руку и попытался поймать что-то невидимо, но естественно ничего не выловил. Черт, я думал, что он где-то тут. Я помахал руками, но ничего не добился. Прячься сколько хочешь. Чертовы стелс-боты, я превзошел сам себя. Покачав головой, я вновь вернул внимание к камере. Полагаю, что это станет отличным началом большой франшизы. Когда я захвачу мир, джокеркоины станут основной валютой и другие уйдут на задворки истории. Если вы хотите приблизить этот момент, то поспешите записаться в ряды моих миньонов. Спешите, рабочих мест не так-то много, как кажется. Спешу обрадовать тех, кому понравилось искать подарки в родном городе. Вас ждет новое увлекательное приключение. В этот раз вы отправитесь за поиском коробки, в которых лежит 10 тысяч долларов. Всего таких коробок будет 100, но лишь в одной будут настоящие деньги. Не спешите расстраиваться, так как подделки не отличить от оригинала, поэтому тот, кто первый найдет коробку, тот и будет обладать оригинальной суммой, если успеет снести их в банк и положить на счет, конечно. Впрочем, ничто не мешает вам расплачиваться наличными. Кто вообще смотрит на номера банкнот? Мы перешли обратно в магазинчик. Вы можете спросить, что вам мешает прийти и забрать все эти ништяки силой. Ну, помимо невидимых охранных дронов, возможных ловушек и охранных турелей, толпы вооруженных миньонов, целой армии джиботов и быстро растущей армии роботов-крыс, чуть не забыл про растущего в подземном бункере совсем неразрушительного 20-футового тираннозавра. В общем, я хотел бы посмотреть на идиотов, которые рискнут, или нет. Я сделал вид, что задумался. Что из этого выйдет, увидим в следующей серии, а пока на этом все. Я думал презентовать что-то еще, но у меня реально не было ничего, что я хотел или мог бы раскрыть. Думаю, я уже немного вышел за границы, нет смысла больше давить на героев психологически, вытаскивая все новые и новые трюки из шляпы, могут и заподозрить. И это все, а что еще? Ты хотела бы прокатиться на тираннозавре или на страусах? Я не выложил видео о печальной судьбе птичек, поэтому могу использовать этот трюк снова. А можно? Нет, обломал я Пикси. Минди, ближайшие часы, скорее всего, посетителей не будет. Когда придут люди, то выполняй работу согласно инструкции. Если будет страшно, то можешь принять таблетку бесстрашия, но не теряй голову. Если кто-то захочет что-то украсть и вынести отсюда, предупреди о последствиях. Также помни, что тебя охраняют стелс-дроны, поэтому не бойся. Идем, сладкая, на сегодня еще есть работа. Я шлепнул ее по попе, направившись к выходу. Что еще за работа? Нужно встретиться с кое-кем, обговорить кое-что. Типичная злодейская рутина, ответил я небрежно. Ты ничего не говорил об этом, она плотнее завязала красный шарф вокруг шеи, когда мы вышли на улицу. Хочу устроить сюрприз. Приятный, ну, тут как получится, помахал рукой я. Просто хочу познакомить тебя с разными людьми и познакомиться сам. Заочно знаком, но личное знакомство лучше заочного. Звучит интригующе. Это лавка-приманка для героев? Не совсем. Мне нужно привлечь людей и создать экономический круговорот. Я не могу использовать доллары, так как любой толстосум может устроить экономическую интервенцию и похерить идею. Моя собственная валюта – некопируемая вещь, во всяком случае, подделать слишком сложно на данный момент. Все транзакции учтены и, поэтому я знаю, кто сколько заработал и кто чьими деньгами расплатился. Могут нести вещи на обмен, чтобы купить что-то у меня, а после продать на стороне за доллары. Однако только я решаю, что сколько стоит. Сейчас может быть наплыв людей и некоторый ажиотаж. Если герои пресекут продажи, это вызовет недовольство, а я нанесу визит ответной вежливости. Например, разнесу им лавочку в здании СКП, где продается всякий мерч. Если кто-то рискнет прикоснуться к Минди, получится размерный ответ. Кажется, как-то сложно, о каком ты круге говоришь. Я буду платить людям своей валютой, они будут тратить ее у меня же. Они могут купить некоторые товары и обменять на доллары, чтобы купить что-то еще где-то еще. Однако моя цель состоит в том, чтобы создать замкнутую систему, в которой не будет лишних денег. Некоторые услуги и вещи будут стоить достаточно дорого, чтобы их нельзя было заработать легко и просто. Таким образом, обязательно возникнет спрос и появится поток денег и людей. Сейчас у немногих есть шанс занять первые места в этой схеме. Сейчас большую часть товаров и услуг могу предоставить только я, но в будущем это должно измениться. Итак, ты действительно хочешь свои деньги? Что дальше? Объявишь себя президентом или императором? Правитель – это администратор. Привилегии, богатство и власть – это лишь результат административной работы по перераспределению ресурсов в свою пользу. Я не собираюсь взваливать на себя эту работу, я подумал об Эмме. Если все срастется, то кто знает, может быть, она станет моей королевой. Королева в школе, после королева по жизни, хотя пока это все далекая и неясная перспектива. Понятно, нам еще долго идти по этому снегу, спешка ни к чему. Если тяжело нести камеру, то давай сюда, но я удивился бы, если бы ты устала. Мне просто не нравится топать по неубранным дорогам, капризно проворчала она. Извини, но глайдер пока не готов. Эти гравитационные технологии довольно капризны, и я не хочу тратить на них свое время и силы в данный момент. Если бы я мог, мы сейчас комфортно долетели бы на левитационной платформе, или использовали порталы, либо тысяча других причин. Просто подожди. Окей. Спустя 20 минут мы достигли нужной точки. Мы шли по улице, обращая на себя внимание случайных прохожих, неся в обоих руках по пакету. Из-за угла дома вышел тучный мужчина ростом 1,75 м. Его окружала холодная тускло-серая аура силы. Это был первый раз, когда я видел дело 53, чудовищный плащ. Формально, я сам один из них, моя сила изменила мои глаза по какой-то причине. Хотя я знаю по какой, я сам выбрал ради большей силы, жадность. Однако, Григор не был продуктом штрафов и преимуществ. Его сила изменила его тело в полупрозрачное, раздутое и покрытое мелкими ракушками. Сквозь кожу можно было увидеть кости и даже органы. Если бы я оценивал уровень штрафа, то дал бы 2 из 3. В своем теле он был способен создавать разную химию и выталкивать ее наружу. Его сила была довольно механистична, пассивна и не заинтересована ни в чем. Не совсем так, так как она все-таки преобразовала тело человека в это и была удовлетворена тем, что есть, тем, как ей приходилось возиться с его химией. Его внешний вид был результатом адаптации носителя к самой силе, в данном случае сила явно не знала, что такое человеческое тело и как с ним работать, поэтому дополнила недостающие кусочки самостоятельно, используя грубый шаблон и то, что знала сама. Он шел с угрюмым видом, стараясь не смотреть по сторонам не столько потому, что боялся, а потому, что не хотел видеть чужого отвращения и жалости. «Григор, старина, как дела, как жизнь?» — радостно воскликнул я, раскрыв руки. «Кто ты? Мы знакомы?» Он поднял голову в ответ на мое восклицание и остановился. Если бы я спросил, как он мог меня забыть, то это был бы удар ниже пояса, так как его память до превращения в монстра была стерта, впрочем, как и то, как он оказался на земле бед. Можно считать несчастным попаданцем-трансмигрантом без памяти о прошлой жизни, так что я не стал подшучивать над коллегой. Нет, но я уверен, что мы подружимся. Я Джокер, настоящий злой гений и все такое. Это Пикси, моя верная прислужница. Я похлопал по плечу женщины. Я слышал о тебе. Ты тот технарь, что чуть ли не в одиночку справился с командой героев. Что значит чуть ли не в одиночку? Я был один. Ой, извини, Пикси, ты тоже была там. И целая армия джиботов. Зачем ты искал меня? Он не купился на мой радушный веселый вид, явно привыкнув не доверять чужакам, либо это его стойкий нордический характер. Хочу снять порно. Ты и Пикси, это будет бомбизна. Что? Возмущенно воскликнула женщина, чуть ли не отпрыгнув от меня. Извращенец. Я не буду. Не интересует. Практически одновременно с возгласом ответил Григор. Извини, мне надо идти. Хе-хе-хе, видела бы ты свое лицо. Григор, не думал сменить свое тело на более симпатичное? Спросил я мужчину, когда он прошел мимо. Я технарь, гений и злодей, которому интересно то, что неинтересно чистоплюем в законе. Я знаю, что панацея не может исправить таких, как ты. Эта проблема вызвана работой силы, поэтому исправить ее сложнее, чем кажется на первый взгляд. Итак, я могу предложить тебе два способа выглядеть и действовать как обычный человек. Первый вариант – дистанционно управляемый аватар, андроид, если хочешь, робот или даже киборг, который выглядит как человек. Полный спектр ощущений от обладания таким телом и даже больше, включая разное встроенное оружие и инструменты. Второй вариант – это киборгизация тебя, либо полная замена тела. Плюсы. Твоя сила при тебе и может быть использована с некоторой практикой и возможными ограничениями. Может быть третий вариант, когда используются голограммы и технология твердого света. Исчезающий малый вариант, где я смогу как-то повлиять на твою силу, чтобы она изменила твое тело во что-то более эстетическое, но это куда сложнее. В чем твой интерес? Ты мне, я тебе. Во-первых, это опыт, который мне нужен для работы с более сложными случаями. Также твоя сила может создавать сложные соединения, которые не просто синтезировать даже в хорошо подготовленной лаборатории. Мне нужны образцы разной химии для анализа и репродукции. Вполне возможно, что ты можешь делать суперсмазку, выдерживающую экстремальные температуры. Еще мне нужно вещество, которое будет работать автоматически, чтобы заклеивать пробоины и порезы. Я технарь, мне несложно достать кролика из шляпы, но мне нужна шляпа или кролик. Я слышал, что устройства технарей не очень надежны. Он пошел дальше по улице, я увязался следом. Ну, когда ты пытаешься преодолеть технологический разрыв в десятки и десятки лет прогресса, то приходится чем-то жертвовать. В Первую мировую войну первые самолеты были сделаны чуть ли не из одного дерева. Через три десятилетия появились уже стальные махины, способные летать в разы выше и быстрее. Еще через несколько десятилетий был преодолен гиперзвуковой барьер и достигнут практически аэрокосмический уровень. Возможно ли без силы построить гиперзвуковой истребитель в начале 20 века, когда нет ни электроники, ни точных станков, ни развитой в достаточной степени химии и металлургии? В нормальных условиях, если доступны чертежи и точная последовательность действий, уйдет несколько лет, чтобы собрать хотя бы один работающий прототип. Сотни миллионов, если не миллиард с лишним, просто ради одного работающего самолета. Как думаешь, как оружейнику удается запихивать столько всячины в свою алебарду и сделать силовую броню достаточно гладкой и облегающей? Его сила позволяет ему выбирать только верные материалы, изготавливать все с поразительной точностью и эффективностью. В прошлом мастера-кузнецы очень ценились, так как было сложно выдержать правильную температуру для ковки стали. Ориентировались по свечению и было много всяких хитростей. Если бы оружейник оказался бы в далеком прошлом, он был бы способен выковать превосходную броню и оружие, которая превосходила бы любые аналоги. Так же, как твоя сила позволяет тебе без проблем создавать что-то нужное в тот или тот момент. Итак, твоя сила дает тебе инструкции, как собирать все, что ты захочешь. Грубо говоря, да, если ты видел видео с ограблением банка. Ты ограбил банк? О, ты не видел. Ладно, краткий пересказ. Я использовал обычный стальной лом и немного разного технического хлама, чтобы сделать поверломик. Он застрял в сейфе и был непригоден для повторного использования после первого же удара. Мораль такова, что для достижения превосходного результата нужно использовать еще и собственную голову, а не только туда есть. Понятно, как же ты борешься с этой проблемой? Использую мозги, конечно. А что Пикси? Какая у нее сила? О, она простой человек. Она довольно яркая, заметил он. Конечно, ассистент должен быть ярким, чтобы в перестрелке ее убили первой. Перестрелке? Я рассмеялся. Это против кодекса неписанных правил. Ты удивишься тому, как часто их нарушают. О, мне это прекрасно известно. Но ты также должен знать, что тот, кто их нарушает, не может жаловаться на то, что против него действуют, не сдерживаясь. Пикси может казаться незащищенной и в зоне риска, но я просто жду добровольцев, которые заявят о своей готовности положить свое здоровье и жизнь во благо прогресса. Ты провоцируешь людей напасть на твою помощницу, чтобы использовать это как предлог для бесчеловечных экспериментов. Бесчеловечных экспериментов? Боюсь, что ты плохо знаешь историю. Фашисты, националисты и фанатики легко пускали людей на опыты. ЦРУ потратила годы, чтобы научиться контролировать человеческое сознание. Не научились, конечно, но наработки использовали дальше. Во Вьетнаме деревни мирных жителей сжигали огнеметами. Японский отряд 731 с вивисекцией людей и разработками биологического оружия. Наконец, ты – результат человечности. Продукт ума, а не природы. О чем ты говоришь? Он заметно оживился, выйдя из своего флегматичного состояния. О татуировках и потере памяти – конечно, у каждого дела 53 есть тату, все потеряли память. Это не результат естественного триггера. Алебастр – естественный триггер, хотя его сила сделала его белым, как мел, но это результат работы силы. Он излом, его тело в измененном состоянии, которое и дает ему способность восстановления. У канарейки растут перья, когда ее сила – это властелин с мелкими незаметными подклассами. Она не дело 53 в классическом понимании, у нее нет потери памяти, тем не менее, у нее слабо выраженные признаки, схожие со случаем 53. Что тебе известно? Ну, это не та информация, которую я могу бесплатно передать. Пока мы не заключили сделку, никакой бесплатной информации. То, что я тебе сказал, можно узнать самостоятельно, просто используй свой мозг и интернет для сбора информации. Мы подошли к ночному клубу, который находился в двух кварталах от главной улицы, проходящей через весь город. Сейчас неоновые огни не горели, не было слышно звуков музыки. Мы прошли к главному входу двухэтажного здания. Швейцар пропустил нас, поприветствовав Григора кивком и вопросительно посмотрел на нас. «Они со мной», — сказал Григор, получив в ответ кивок. «Сейчас клуб закрыт, но вечером тут полно народа. Я поднимусь к боссу, подождите у барной стойки или еще где-то, хорошо?» «Босс, зачем я здесь?» – спросила тихо Пикси, когда Григор ушел. «У меня от того парня мурашки по коже». «Мурашки? Он тебя возбуждает?» – промурчал я тихо в ответ с улыбкой. «Это не смешно», – тихо прошипела она. «Что если бы на его месте была я, у тебя бы встал на такую-такое?» Сложный вопрос. Я погладил бороду, вспомнив о девочке с тентаклями. Она казалась мне довольно милым персонажем со смертельными обнимашками. Серьезно, естественно, что я не нахожу внешность Григора привлекательной. Его сила довольно посредственно понимает человеческую эстетику, поэтому потребовалась бы большая работа, чтобы это исправить. Также я хочу напомнить о том, что сказал Григору. Мне несложно при желании сделать дистанционно управляемое тело с эффектом полного присутствия. Это отняло бы какое-то время и ресурсы, но мы могли бы иметь отношение даже в этом случае. К слову об извращениях, я тут подумал, что было бы интересно сделать такое тело для тебя. Мы могли бы попробовать всякое разное. Я поиграл бровями, сжав ее ягодицы. Нет, я точно не хочу участвовать в таких экспериментах. Мы еще не пробовали даже медсестру и пациента, а ты переходишь к такому. Она игриво, но твердо оттолкнула меня, дав понять приемлемые границы сексуальных развлечений. Досадно, Придется поискать извращенку, на ум так сразу никто не приходит. Не знаю насчет медсестры, но я могу поиграть в доктора, хе-хе-хе. Доктор зло и очаровательная героиня, что угодила в его ловушку, что же она будет делать? Надерет задницу плохому парню, о, а она сможет, герои же побеждают злодеев, верно? Эй, я злодей, как ты можешь так говорить? Я ущипнул ее за мягкое место. Ай, не щипайся, а то что? А то начну щипаться в ответ и, может быть, даже укушу. Мы немного подурачились. Оливию было весело дразнить. Она не была настроена для смелых экспериментов, но любила секс со мной. Она неплохо постаралась, найдя несколько людей для разной несложной работы, которую мне не хотелось выполнять самому, а роботы пока еще не имели достаточного уровня и, чтобы выполнять эту работу за меня. Плюс мне нужны были люди, чтобы дать толчок развитию собственной организации. Те, кто знал Оливию, кого знала она, были отличным выбором. «Поднимайтесь, трещина готова увидеться с тобой». Спустя несколько минут Григор пригласил нас наверх для переговоров. «Идем, увидимся с боссом наемников». Я тихо шлепнул Пикси по заднице и направился к лестнице, сопровождаемый ее тихим наигранным возмущением. Часть 33. Сюда. Григор проводил нас до дальней двери, мало чем отличающейся от остальных в коридоре. Внутри оказался небольшой кабинет. За столом сидела женщина в маске сварщика. Не настоящей маске, конечно, но достаточно хорошей копии. Несколько несгораемых шкафов для документов, оружейный сейф, ничего лишнего. Компьютера на столе не наблюдалось, и у меня сложилось впечатление, что причина в том, что хозяйка кабинета не очень доверяет технике, свои секреты и предпочитает работать более надежными методами. Хозяйка имеет ауру обычного парачеловека. Она способна касанием направить энергию, которая ослабит молекулярные связи твердого вещества. Ограничена эффектом Мантона, конечно, способна направить эту энергию так, чтобы сформировать идеальный ровный скол или срез. Интересно, я уже мог видеть, как этот эффект можно применить в разного рода режущих инструментах со строгими температурными требованиями. Рядом с ней стоял парень Гиккан. Ньют, еще один случай. 53, гуманоидная ярко-оранжевая ящерица с ярко-красной шевелюрой волос и голубыми глазами. Он походил внешностью на персонажа Людей X, ночного змея. Странный цвет кожи и волос, вроде человек, также есть хвост и другие мелкие отличия. Его сила делала его ящерицей, этаким стереотипным ярким супером с отличительной внешностью. Человек-паук может ползать, метать, плести паутину, цепкий и ловкий. Человек-гиккан – практически прямая параллель. Его тело более ловкое и гибкое, он также достаточно силен, чтобы не уступать взрослому тренированному человеку. Его сила дает ему пассивную способность прилипать к поверхностям, его телесные жидкости являются мощным галлюциногеном, причем настолько мощным, что способны вырубить даже бактерии и вирусы, делая его практически иммунным к любой заразе. Его сила также пассивно-активна, как и у Григора. Мой иммунитет, возможно, не сработает против его галлюциногенов, так как их природа не только одна химия, но и сопутствующие воздействия силы. Немного досадно. Трещина, приятно увидеть адекватного человека, поприветствовал я ее. Хотела бы сказать то же самое, Джокер. Я слышала, что у тебя есть деловое предложение к нам.